Воспоминания 3. Трасс сидел на своем новом рабочем месте в административном комплексе Синдикуры, листая отчет об ожидаемом урожае в северном полушарии планеты Шарп, когда через перегородку слева от него перелетел инфоцилиндр и упал на стол. Пару раз качнувшись, цилиндр откатился к экрану компьютера и там замер. «Попало?» — спросила коллега-синдик, выглянув поверх перегородки. «Куда он угодил?» «Вот он», — указал Трасс, хмуро глядя на нее. «Если вы целились в мой стол, то попали». «И?» «Что «и»?» «И что же это?» — спросил Трасс, взяв в руки цилиндр и посмотрев на его округлый бок. Единственной надписью на нем был учетный номер в Совете военной иерархии. Отрывок из автоматической записи бортового журнала патрульного крейсера флота экспансии и обороны «Парала», пояснила она. Синдик Турфиан поручил его проанализировать. «У нас, кажется, для этого есть технические специалисты», напомнил Трасс, протягивая цилиндр обратно. «И да, и нет», — ответила коллега, даже не шелохнувшись, чтобы забрать у него устройство. «Турфиан не хочет, чтобы хоть кто-то рангом ниже синдика даже знал, что он достал эту запись, не говоря уже о том, чтобы копаться в ней. А вы же знаете поговорку «пыльный наряд новобранцу»?» «Да уж», — сказал Трасс, стараясь не кривиться. Поскольку пока что он был последним вступившим в элитную группу аристократов, из которых состояла Синдикура, ему и досталась эта грязная работа. Никого не волновало, входит это в его официальные обязанности или нет. В данном случае точно не входило. Его делом было блюсти интересы семьи МИД в сельскохозяйственной отрасли и налаживать связи с производственными и торговыми концернами других семей. За деятельностью сил обороны и флота экспансии и обороны надзирал сам Турфиан и еще один-два синдика, которые занимались военными вопросами и в крайнем случае могли отправить им на подмогу небольшой флот семьи МИД или хотя бы несколько кораблей. «Он сказал, что конкретно искать?» — спросил Трасс, вставляя цилиндр в разъем компьютера. «Он считает, что кто-то провернул на Парале аферу», — сказала коллега. «Якобы оттуда незаконно передали информацию на торговую станцию возле какой-то планеты инородцев». «Минуточку», — нахмурился Трасс. «Незаконно передали?» Но тут до него внезапно дошло. Речь шла о том, как 4 месяца назад боевой корабль флота экспансии и обороны «Парала» стал свидетелем пиратского налета на Горвианскую торговую станцию возле планеты Стивик. Пираты, которые до появления чиссов методично сминали оборону горвианцев, получили от защитников станции неожиданный отпор и были уничтожены или изгнаны благодаря хитрому тактическому приему. Средний капитан Роску, первый помощник на Парале, заявил совету и спикеру семьи Клар, что кто-то на борту нарушил приказ о запрете на вмешательство в дела других народов. В свою очередь, командир корабля, старший капитан Зиара, настаивала, что никто из ее подчиненных ничего не нарушал, и они просто издалека наблюдали за боем. А в самом центре этих разборок — третий помощник Зиары, старший командир Траун. «Да, вот именно», — подтвердила коллега, правильно угадав его мысли. «Вникайте, но не затягивайте, отчет нужен Турфиану до обеда». «Я понял», — ответил Трасс. Открыв файлы, он поморщился. Единственное, из-за чего он обратил внимание на это происшествие, упоминание в донесениях Трауна и Зиары. Теперь начинало казаться, что они не просто упомянуты, а по уши увязли в этом деле. Либо, что более вероятно, по уши увяз Траун, а Зиара снова пыталась его вытянуть. По-хорошему, вопрос относился исключительно к военному ведомству, но несмотря на то, что Синдикура официально не имела никакого влияния на флот, это не останавливало ее от периодических вмешательств в его дела. В данном случае стоило Роску своими показаниями втянуть в разбирательство семью Клар, как Турфиан тут же позаботился и об участии семьи Мид. Если все это продлится достаточно долго, чтобы и семья Иризи заметила, что там фигурирует одна из их родственниц Зиара, то это рискует вылиться в большую межсемейную грызню. Впрочем, было неясно, кто на кого спустит всех загончих. За семью стоять горой. Это негласное правило было главнейшим на протяжении тысячелетий, еще до того, как чиссы научились летать меж звездами и основали доминацию, но стоило копнуть чуть глубже этих банальных истин, как все оказывалось несколько сложнее. А если неприязнь Синдика из семьи Мид к отдельно взятому родственнику перевешивает верность семье, сложности нарастают, как снежный ком. Несомненно, Турфиан воображал, будто хорошо скрывает свое отношение к Трауну. Но Трас не раз замечал, как Синдик выдает себя мимикой или голосом. А значит, и другим это тоже было заметно. Трас понятия не имел, откуда взялась эта враждебность, но в подобных случаях, как правило, все сводилось к личной несовместимости. На данный же момент, по крайней мере с точки зрения самого Трасса, главной проблемой было то, что он не знал, хочет ли Турфиан оправдать Трауна или утопить его. Вопрос был важным, но едва ли относился к задаче, которая в буквальном смысле приземлилась к нему на стол. Ему поручили проанализировать данные и выяснить правду. Этим он и займется. И если правда в том, что Траун нарушил присягу, то именно это и будет отражено в отчете Трасса. «Что значит ничего?» Требовательно спросил Турфиан, сердито глядя на него из своего кресла по другую сторону стола. «Должна же быть какая-то информация в журнале дальномерного лазера!» «Да, конечно», — поспешно исправился Трас. «Приношу извинения. Я не точно выразился. Я хотел сказать, что там нет ничего подозрительного». «Надо же!» — ледяным тоном процедил Турфиан. «Все эти модуляции, несущие чистоты, не показались вам подозрительными?» «Синдик, сказать по правде, они показались мне порождением лихорадочного бреда среднего капитана Роску», — ответил Трас. «Если он чему и научился за годы взросления в самой гуще семейной политической жизни, так это сваливать все оплошности и неподтвержденные обвинения на членов других семей. Там действительно наблюдаются периодические отклонения от основной частоты, но их схема не подходит ни под один код шифрования, да и на обычный разговор никак не похоже». «Вы проверяли, не было ли там посланий на других языках?» — осведомился Турфиан. «Или вы искали только следы на чиунг?» «Я пробовал также таарджу и сайбисти», тщательно подбирая слова, пояснил Трас. Он как раз приближался к самой щекотливой части своего рассказа. Уже было перешел к Минисиату и Мизе Каулф, но тут заметил, что диск модулятора был заменен, причем вскоре после происшествия. Турфиан наморщил лоб. «И что это значит?» «Модулятор контролирует частоту лазера», — пояснил Трас. «Дальномерные лазеры должны пробивать слои пыли, атмосферы или солнечного ветра, и чтобы артиллеристы получали достоверную информацию, частота лазеров все время соразмерно изменяется, аналогично спектральным лазерам». «Не надо читать мне лекции по военной технике», — оборвал его Турфиан. «Какое отношение к делу имеет замена модулятора?» «Я изучил вопрос», — ответил Трас. «Оказывается, модуляторы изредка подвержены сбоям, которые проявляются как короткие резкие скачки частоты. Это как раз похоже на то, о чем капитан Роску доложила совету в своем отчете. Тот факт, что модулятор заменили сразу же после происшествия, убедительно указывает на то, что с ним случился именно такой сбой. «Убедительно указывает?» «Да, сэр», — проговорил Трасс. «Найти истоки проблемы в оплошности члена другой семьи было просто ловким ходом, а вот похоронить эти истоки в пучине неизвестности — высшим пилотажем». К сожалению, точно установить, был ли диск дефектным, не представляется возможным. Неподлежащие ремонту запчасти помещают в утилизатор для извлечения полезных материалов, а после этого от них ничего не остается. Несмотря на то, что у нас ведется автоматический учет всех замен и перенастроек оборудования, запись содержит только время и дату. В ней нет информации не только о лице, которое провело работы, но и о причинах замены. «Почему?» — недовольно спросил Турфиан. «Надо же знать, с кого потом конкретно спрашивать за все эти манипуляции!» «Несомненно», — согласился Трасс. «Но поскольку за отдельные участки работы отвечают начальники подразделений, которые должны проверить работу своих подчиненных перед вводом записи в журнал, по всей видимости, с течением времени совет решил, что дополнительные сведения слишком перегрузят систему и затруднят поиск по-настоящему важной информации». «По-настоящему?» — чуть ли не плевком выпалил Турфиан. «Вы намекаете, что мой вопрос не важен?» «Сэр, я ничего такого не подразумевал», — сказал Трасс, покаянно склонив голову. «Прошу простить меня за неточную формулировку». «Небрежность терминологии непростительна», — пригвоздил его Турфиан. «Синдик Трасс, если вам не даются отточенные формулировки, советую вам подать в отставку с поста синдика и вернуться на прежнюю должность». «Еще раз прошу меня извинить», — выдал Трасс. По его наблюдениям, переход на личности означал, что на изначальный предмет дискуссии оппонент махнул рукой. «Не извиняйтесь», — назидательно сказал Турфиан. «Исправляйтесь. Вы свободны». «Да, синдик». Поднявшись, Трасс направился было к двери. «Могло ли так случиться, что модулятор заменил старший командир Траун?» — бросил ему в спину Турфиан. «Ума не приложу, зачем и как он мог бы это провернуть», — ответил Трасс с тщательно выверенной долей растерянности в голосе, повернувшись обратно к Турфиану. Снова предстояло ступить на тонкий лед. Офицеры с мостика обычно не заглядывают в ту часть корабля. «Но он был там во время происшествия», — напомнил Турфиан, снова распаляясь от подозрительности. «Когда был заменен модулятор?» «Через 14 часов после того, как Парала возобновила путь в гиперпространстве», — сообщил Трасс. В это время старший командир Траун дежурил на мостике. «Ясно», — пробурчал Турфиан. Подозрительность в его голосе сменилась досадой. «Хорошо, можете идти». На этом аудиенция закончилась. Выйдя в коридор, Трасс с непроницаемым выражением на лице двинулся к своему кабинету. Да, отметка о замене модулятора была сделана через 14 часов после происшествия, но это не означало, что и сама замена произошла в это же время. Да, Траун в это время и правда был на мостике. Но это не значит, что замену по чьему-то поручению не мог произвести другой член экипажа. Да, Трасс пробовал соотнести модулирование частоты с двумя самыми распространенными торговыми языками, но в другом месте бортового журнала было сказано, что в самом начале гравианцы обратились к чиссам на Минисиате, и как раз этот язык Трасс старательно отодвинул в конец списка. К счастью, Турфиану не пришло в голову покопаться в этих обстоятельствах, так что в итоге Трасс смог обезвредить очередную атаку на Трауна, ни разу при этом не покривив душой. Опять же, умение балансировать на этой тонкой грани пришло вместе с опытом политических интриг. Трасс нахмурился от внезапно осенившей его мысли. Турфиан являл собой образчик того, как личная неприязнь может затмить даже приверженность интересам семьи. Но разве противоположная крайность не вела к тому же? Неужели дружеское отношение Трасса к Трауну точно так же затмевает его преданность семье? Он тихо хмыкнул. Ну, конечно же, нет. В конце концов, дружба и родство были основой любой семьи. Без этих уз вся сложная система распадется на множество одиночек, борющихся друг с другом ради личной наживы. Если на то пошло, не об этом ли чуть ли не прямым текстом сказал ему патриарх Таараки, когда поручил оградить Трауна от предложения перейти в семью Стайбла? Тем более, что преданность Трауну как раз и означала преданность семье. Молодого родственника впереди ждали великие свершения, будущее, в котором семья Мид возвысится до небывалых высот. Патриарх явно так считал. А уж если такой провидец, как Таараки, увидел потенциал Трауна, то кто такой Трасс, чтобы идти поперек его воли? К слову о свершениях. Трасс посмотрел на хронометр. Если инструктаж офицеров Паралы шел по расписанию, Траун должен был закончить давать показания полчаса назад. Если молодой офицер еще не улетел, можно по-дружески пригласить его на обед, пока им обоим не пришлось возвращаться к службе. Составив мысленный список заведений неподалеку от штаба сил обороны, Трасс вытащил коммуникатор.